Гюнвальд Ларсен, направив на них пистолет, подошел к телефону и левой рукой набрал 940. Никто не произнес ни звука. Все было понятно и без слов. В чемодане оказалось 250 тысяч таблеток с фирменным клеймом «Риталина». На нелегальном рынке наркотиков они стоили около 1 000 000 шведских крон. Гюнвальд Ларсен возвратился домой в 3 часа ночи. Жил он один. Как обычно, минут 20 мылся в ванной, потом надел пижаму и лег. Лежа в кровати, он раскрыл роман Эври Рихтера Фриша, который начал читать несколько дней назад. Но уже через 2 странички отложил книжку, потянулся за телефонным аппаратом и набрал номер. Мартин Бек снял трубку после 2-го гудка. «Привет», — сказал Гюнвальд Ларсен. «Тебе уже сообщили об Ассерсоне?» «Да». «Вот что я подумал. Видимо, мы шли не в том направлении. Сенстрем, конечно, выслеживал Эсту Ассерсона, а тот, кто стрелял, убил сразу 2 зайцев — Ассерсона и того, кто за ним следил». «Да, в том, что ты говоришь, может и есть что-то», — согласился Мартин Бек. Гюнвальд Ларсен ошибался, но все-таки направил следствие на правильную тропу. 3 вечера подряд Нурдин посещал кафе, кондитерские, рестораны, танцевальные залы, где, по словам белокурый Майен, бывал Йорансон. Путешествия по городу не обогатили его новыми фактами о человеке, который назывался Нильс Эрик Йорансон. В субботу вечером Нурдин, доложив в рапорте Мартину Беку о своих мизерных достижениях, начал писать жене в Сунсвал длинное, грустное письмо, время от времени виновато поглядывая на Рёна и Кольберга, которые увлеченно стучали на машинках. Не успел Нурдин дописать, как в комнату зашел Мартин Бек. «Бессмысленно поручать розыски человека в Стокгольме Норландцу, который даже не знает, как попасть на Стуреплан», — сказал он. Нурдин был обижен, но в глубине души сознавал, что Мартин Бек прав. «Рён, узнай ты, где бывал Йорансон, кем он встречался и что делал», — сказал Мартин Бек. «Попробуй также найти того Бьорка, у которого он жил». «Хорошо», — ответил Рён. Он составлял список всех возможных значений последних слов Шверина. Первым он написал «День рока Ай» и последним «Дно реки Ай». Каждый тянул свою ниточку вследствие. В понедельник Мартин Бек встал в 7:30, после почти бессонной ночи. Он чувствовал себя плохо, и от чашки шоколада, которую приготовила дочь, ему не стало лучше. Жена еще крепко спала, и это ее свойство, наверное, унаследовал сын, которому каждый раз трудно было рано вставать. Но Ингрид просыпалась в 7:30 и закрывала за собой входную дверь в 7:45. Инга часто говорила, что по ней можно проверять часы. «О чем ты сейчас думаешь, папа?» — спросила дочь. «Ни о чем», — машинально ответил он. «Я с весны не видела, чтобы ты когда-нибудь смеялся». Мартин Бек посмотрел на нее и попробовал усмехнуться. «Ингрид была хорошая девушка, но это же не причина для смеха». Она поднялась и пошла за своими книжками. Когда Мартин Бек надел пальто и шляпу, она уже ожидала его, держась за ручку двери. Он взял у нее кожаный портфель, старый, вытертый, облепленный разноцветными наклейками. «Сочельник, ты будешь смеяться», — сказала Ингрид, — «когда получишь от меня подарок». Они попрощались. На столе в доме полиции его ожидал рапорт последних проверок. «Как там с алиби Туры Ассерсона?» — спросил Гюнвальд Ларсен. «Принадлежит к самым неуязвимым в истории криминалистики», — ответил Мартин Бек. Ибо он как раз в то время произносил речь перед 25 лицами. «Да», — мрачно молвил Гюнвальд Ларсен. «А кроме того, извини меня, предположение, что Эста Ассерсон не заметил бы собственного брата, который садился в автобус с автоматом под плащом, кажется не совсем логичным». «Что касается плаща, — сказал Гюнвальд Ларсен, — то он мог бы быть довольно широким, если убийца смог спрятать под ним оружие, которым отправил на тот свет 9 человек. «В этом ты прав», — согласился Мартин Бек. «Факты сами говорят, что я прав». «И в этом твое счастье», — сказал Мартин Бек. «Если бы позавчера вечером ты ошибся, нам бы теперь было не до шуток. Но ты когда-нибудь все-таки попадешь в переплет, Гюнвальд», — прибавил он. «Не думаю», — ответил Гюнвальд Ларсен и вышел из комнаты. В дверях он столкнулся с Кольбергом, который быстро отступил в сторону и, смерив взглядом широкую спину Ларсена, спросил. «Что тут с живым тараном? Скис?» Мартин Бек кивнул. Кольберг подошел к окну и выглянул на улицу. «Ну его к черту!» — сказал он. «Оса продолжает жить у вас?» «Да», — ответил Кольберг. «Но не говори, что я завел у себя гарем». Кольберг немного помолчал, потом сказал. «Из осы больше ничего невозможно вытянуть». «Но зато мы знаем, каким делом занимался Стенстрем», — сказал Мартин Бек. Кольберг удивленно посмотрел на него. «Как это знаем?» «А так, убийством Тересы. Ясно, как божий день». «Убийством Тересы?» «Да. Тебе такое не приходило на ум?» «Нет», — ответил Кольберг. «Не приходило. Хотя я пересмотрел все нераскрытые дела за последние 9 лет. Почему же ты ничего не говорил?» «Видно, не все можно передать с помощью телепатии». «Не все», — молвил Мартин Бек. «А кроме того, убийство Тересы случилось 16 лет назад. Следствие проводила городская полиция». «Так ты уже просмотрел протоколы?» «Только бегло. Там более 1000 страниц. Все документы лежат в Эсберге. Может, поедем туда?» «Обязательно. В машине». Мартин Бек сказал, «Ты, наверное, догадываешься, почему Стенстрем взялся за это дело?» Кольберг кивнул. «Наверное, потому что оно было самое трудное из всех». «Вот именно. Самое безнадежное из всех безнадежных. Он хотел показать, на что он способен». «И дал себя застрелить», — молвил Кольберг. «Так глупо, черт возьми! И какая связь?» Мартин Бек не ответил. Они молчали до тех пор, пока не доехали до Весберга, поставили машину перед полицейским участком и вышли на мокрый снег. Затем Кольберг сказал, «Можно ли распутать дело Тересы теперь, через столько лет?» «Трудно это представить», — ответил Мартин Бек. Кольберг тяжело вздыхал и отупело машинально переворачивал вороха сшитых вместе рапортов. «Необходима неделя, чтобы все это пересмотреть», — сказал он. «По меньшей мере. А фактические данные ты знаешь?» «Нет. Даже в самых общих чертах.